Чтобы пройти следом за Трэшем в глубину мокрого туннеля, Лене пришлось пригнуться. Тут под землей, в отдаленном уголке лабиринта служебных ходов городского метро, было холодно. Свою помятую кожанку Лена давно застегнула и опустила рукава. Сгорбившись и зябко ежась, она следовала за Верой. Рыжая оборотница целеустремленно шагала за подземником, бесшумно скользившим по мокрому полу. Вера шла твердо, быстро, размахивая руками и не пригибая головы. Ее рыжие лохмы успели испачкаться в плесени и напоминали мокрую паклю. Но Вера упрямо двигалась вперед, сжимая кулаки и смело ныряя в самые темные дыры подземелья, стараясь не отставать от хвостатого проводника. На ходу, сунув руку в карман, Лена вытащила телефон Ильи и глянула на экран. Сигнал есть, хотя и слабый. Где-то недалеко узел мобильной связи для метро. Но долго так не продлится, земля и бетон хорошо экранируют сигнал. Вздохнув, охотница выключила экран телефона, чтобы не разряжался, и сунула аппарат в карман. Ее боевой задор давно прошел, снова навалилась усталость. Болели растянутые мышцы, ныли ушибы и синяки. Больше часа они добирались до ближайшего метро на такси и попутках, потом ждали Трэша, шедшего к месту встречи своими путями. Крысюк точно объяснил, где его следует ждать. Они встретились на одной из полупустых новых станций, долго выбирали удобный случай незаметно нырнуть в служебные тоннели. А потом пешком двинулись сквозь темноту и сырость по странным лабиринтам крысиных ходов. Кое-где приходилось ползти через проломы в бетонных плитах, и подруги перемазались в грязи. Они шли так уже больше часа, забираясь все глубже под землю, но Трэш утверждал, что этот путь был самым коротким для людей. Споткнувшись, Лена выругалась и стиснула кулаки. Похоже, ей скоро придется отдохнуть. Ноги уже заплетаются. Она втянула носом затхлый воздух, собираясь окрикнуть Веру, ушедшую вперед, и закашлялась. В туннеле отчетливо пахло горелым. «Вера!» — позвала она подругу. «Вера!» Но та вдруг рванула вперед и скрылась в темноте. Охотница, ругнувшись, бросилась следом, чуть не разбив голову о какую-то железку, свисавшую с потолка. Оказалось, что туннель делал поворот, и из-за угла лилось зыбкое сияние желтого света. Лена ускорила шаг, свернула за угол и с разбега влетела на пятачок размером с большую комнату однушки. Потолок уходил высоко вверх, в темноту, к какой-то решетке, и комнатка напоминала бутылку. Прямо в центре стоял железный мангал, в котором тлели угли, словно кто-то собрался делать шашлык. Но рядом с ним на полу валялась куча тряпья, над которой присела на корточки Вера. Лена остановилась, и прямо на ее глазах из тряпья поднялась большая человеческая голова. «Вадим!» — охотница облегченно выдохнула и прислонилась плечом к холодной стене, переводя дух. Оборотница наклонилась к Вадиму, обхватила его за обнаженные плечи, потащила на себя, стала на колени. Проводник обнял ее длинной мускулистой рукой, прижал к себе. Оба что-то бормотали, но Лена постаралась не слушать. Она тактично отвела взгляд и уставилась на Трэша, застывшего, как столбик на другой стороне комнаты. Подземник стоял к ней спиной и был занят, склонил голову, прислушиваясь к чему-то. Лена прищурилась и в зыбких отсветах мангала увидела, что перед подземником шевелится что-то небольшое, живое. Крыса. Лена печально усмехнулась. Крысиный координатор выслушивает отчеты своих охотников. Кожаной курткой уже обзавелся. Еще немного и отрастит бороду, как Гриша. Гриша. Со стоном, отлепившись от стены, охотница проковыляла мимо мангала и нависла над Трэшем. Что-то мелкое и живое прыснуло в темноту, мгновенно растворившись в тенях у самой земли. Подземник обернулся, и черные глазки глядели на Лену сукоризной. «Как там?» — спросила охотница. «Есть новости? Гриша?» «Пока нет», — отозвался Трэш, тихо присвистывая. Далеко, медленно идут новости. Лена опустилась на одно колено, глянула в глаза огромному крысюку, ставшему за это время одним из ее лучших друзей. «Как мы узнаем?» — твердо спросила она, — «если что-то случится, если им нужна будет помощь?» «Страж справится», — крысюк пожал плечами, а Лена, не любившая этого термина, нахмурилась. «Скоро». «Скоро?» — переспросила охотница. «Очень», — подтвердил Трэш. «Новости узнаем быстро, быстрее крыс». «Это как же?» — удивилась Лена. Крысюк посмотрел на нее выпученными черными глазами, шевельнул усами, а потом достал маленькой лапой из кармана своей кожаной куртки мобильный телефон. Старый, с огромными кнопками, весь потертый, но вполне рабочий. «Тут сигнал», — с легкой укоризной прошелестел он, — «хороший». Лена хмыкнула. В самом деле, она сама сотню раз созванивалась с Трэшем. Конечно, он давно научился пользоваться телефоном, и его номер есть у Григория. Если он выберется, то наверняка первым делом позвонит на знакомые номера. Правда, есть шанс, что Трэшу он позвонит в последнюю очередь. С другой стороны, если Кобылин будет с ним и все расскажет, то, может, и в первую. Будем надеяться. «Лен!» — позвала Вера. «Лен!» Охотница поднялась с колен, обернулась и медленно подошла к лежанке у мангала. Вадим в своем человеческом образе сидел на куче тряпья, по пояс замотанный в какую-то старую шубу. Его обнаженный торс блестел от пота. Лена, опускаясь на одно колено, невольно скользнула взглядом по его плечам. Левые покрывали огромные белые шрамы, похожие на щупальца кальмара. Одно, самое толстое, спускалось на грудь, шло к животу. «Привет», — тихо сказала она, протягивая руку. «Ты как?» «Жить буду», — хрипло отозвался проводник и слабо улыбнулся. Его лицо было бледным и очень человеческим, никаких нависающих бровей, никакой выставленной вперед челюсти и маленького лба громилы. Ничего такого, чем обычно щеголял бывший проводник, игравший роль тупого качка. Похоже, ему пришлось несладко, и он не тратил дополнительных сил на поддержание грозного облика. Лена коснулась его ладони, прижатой к шубе, похлопала по пальцам, надеясь, что это сойдет за знак одобрения. Вера, сидевшая на тряпках рядом со своим любимым, тихо вздохнула. «Подземники выгнали серебро из его тела», — сказала она и покачала головой. «Не представляю, как это им удалось. Восстановление ткани уже началось, но идет медленно». «Может, будет быстрее, если перекинуться?» — спросила Лена. «Не», — Вадим покачал головой, — «наоборот, так медленней, но надежней». Вера засопела и покосилась на огромный шрам. «Его почти пополам разорвало», — мрачно сказала она. «Уроды, я не верила Трэшу, пока своими глазами не увидела». Вадим легонько толкнул ее плечом, снова улыбнулся. Вера тут же встрепенулась. «Ты лежи», — сказала она, отталкивая его руку. «Давай, тебе лежать надо». «Да уж на всю жизнь належался», — отмахнулся проводник, но все же откинулся на спину, зарываясь в тряпье. Охотница заметила, что на его лбу выступили капли пота, а на щеках появился румянец. Похоже, проводника лихорадило. «Это плохо?» «Вер», — позвала она, — «слушай, может, надо за лекарствами какими сходить?» «Не надо», — отозвался Вадим. «Все, что нужно, есть у Трэша». Подземник, услышав свое имя, подобрался ближе, уселся рядом с Леной, глядя блестящими глазами на оборотни. «Полчаса», — сказал он, — «лекарство». «Да-да», — раздраженно отозвался Вадим. «Через полчаса выпью эту дрянь, которой наварили твои крысеныши. Хорошо, что я оборотень. Был бы человеком, загнулся бы от одного глотка». Вера ухмыльнулась, потом протянула руку, тронула плечо подземника. «Трэш», — позвала она, — «спасибо. Еще раз спасибо. Ты нас опять спасаешь». Крысюк шевельнул усами, и Лена, давно научившаяся читать его эмоции, поняла, что это ухмылка. Трэш поднял маленькую лапку, коснулся длинных пальцев оборотницы. «Город», — тихо сказал он, — «охотники, семья». «Кстати», — подал голос Вадим, — «Вер, что там снаружи происходит, а? Трэш толком ничего не рассказывает, все урывками. Что там творится? Чем драка-то кончилась? Как вы уцелели? Где Гриша? И что там с Кобылиным?» Вера вопросительно глянула на Лену, но та лишь замотала головой. «Не», — сказала она, устраиваясь на обрывке грязного одеяла поближе к мангалу с тлеющими углями. «Давай ты». «Ладно», — сказала оборотница, — «только не перебивай». Лена тяжело вздохнула, прислушиваясь к волнам боли, перекатывающимся по телу. К ушибам, растяжениям, синякам и ссадинам добавилась боль от стертых новой обувью мозолей. «Терпимо, сойдет. Всяко лучше, чем простреленная голова или разорванное пополам тело». Слушая тихое бормотание подруги, она прикрыла глаза и провалилась в темноту.